Душа красного стекла. Пролог. В тот день над Лордераном сгущались тучи. Буря крепла и набирала силу, а люди видели в этом дурное предзнаменование. Но для королевской семьи Менетилов даже такой тяжелый день не мог быть по-настоящему омрачен, ведь королева Лианна рожала наследника для всего королевства. Альянс Лордерана был далеко не так силен, как во времена Андуина Лотера, но принявший бразды правления Тиренас Менетил всеми силами старался удержать их великую державу от распада. Новые дети могли стать надеждой на лучшее будущее для уже немолодого короля. Он верил и надеялся, что у королевства появится сильный и достойный наследник. Но вот роды наконец окончились, и королева благополучно родила двух сыновей. Приступы счастья и радости омрачились словами жреца света и лекарей. Старший сын был слаб и казался недоношенным. Бледный и болезненный от самого рождения, даже легкий пушок на его голове был полностью белым, цвета благородной седины. Жрец сказал, что на старшем сыне короля лежит какое-то жуткое проклятие, отравляющее саму душу новорожденного принца, а затем с горем сообщил, что тот не переживет зиму, ведь его здоровье совсем слабое, а у хрупкого тельца нет достаточных сил, чтобы пережить болезнь. Младший же сын, которого назвали Артас, был очень большим и крепким. Будто еще до рождения какие-то высшие силы благословили младшего сына и одновременно прокляли старшего. Королева Лианна искренне горевала о проклятии сына и отказывалась просто расстаться с ним или отречься как от ущербного. Даже старшая сестра новорожденных Калия была против того, чтобы отдавать брата. Они надеялись на лучшее и искренне молились, чтобы малыш выжил. И вопреки всем заверениям жрецов и лекарей, малыш действительно выживал. Он обладал поистине ужасающей тягой к жизни. Несчастное тельце содрогалось от какой-то таинственной лихорадки, но маленький Валериан продолжал выживать. Продолжал много кушать и терпеть все страдания, которые выпали на его долю. Пользуясь давними союзническими отношениями еще времен Ротара, для осмотра и лечения маленького принца удалось получить целого эльфийского магистра. Но и древняя эльфийка не смогла вылечить несчастного малыша. Но к удивлению королевской четы, магистр рассказала кое-что новое о проклятии их сына, и о том, насколько тот на самом деле одарен. Ведь она увидела в мальчике чудовищной силы магический дар. Едва разменяв первую зиму, его резервы были чуть ли не больше человеческих архимагов. После чего, магистр лишь сказала подпитывать силы мальчика, а не пытаться его лечить, и чтобы королевская семья занялась его обучением, если тот вырастет. С таким резервом он станет магом титанической силы. Так они и решили поступить. По характеру маленькие принцы были полностью противоположны. Яркий и непоседливый Артас оттенял и казался настоящим шалуном на фоне спокойного и усидчивого Валериана. Даже говорить старший принц научился на целый год раньше младшего. Калия, любящая проводить с маленькими братьями, даже говорила, что боги дали старшему могучий разум, а младшему сильное тело. Но годы шли, а прогнозы жрецов продолжали не оправдываться. Несмотря на все невзгоды, Валериан жил и рос, но очень часто болел. Так длилось почти до 10 лет, пока впервые не случилось то, что жрецы назовут озарением. Древняя эльфийка из любопытства пару раз навещала Валериана и изучала его. Она описывала его проклятие, как оплетающее бьющееся пламя его души черные нити. За десяток лет она навещала его лишь дважды и со стыдом признавалась, что слишком нетерпеливо. Для древних и почти вечных эльфов десяток лет лишь мгновение, но ей было слишком любопытно посмотреть на столь необычное немагическое проклятие. Да и к 10 годам сам Валериан производил впечатление не ребенка, а зрелого и очень ответственного юноши, из-за чего древней эльфийке было интересно пообщаться с маленьким принцем. Ему часто снились кошмары, которые трудно было вообразить обычному человеку. Во время одного из диалогов между древней волшебницей и мальчиком, она ввела его в состояние гипноза и попросила вспомнить свой кошмар. Ей было любопытно, отчего впечатлительные служанки бледнеют, а ветераны старой войны с ордой из телохранителей принца поджимают губы и вспоминают те времена. Его кошмары были неестественны для ребенка, и магистр собиралась проверить природу этих кошмаров. «Ты снова в том сне. Расскажи, дитя, что ты видишь». Мальчик сидел на кресле, закрыв глаза, но она могла поклясться, что он видит все вокруг себя. «Я чувствую ветер, как унисон зверей, кричащий громовым голосом. Но я не могу разобрать, что он кричит. Мне холодно. Я слеп, и только ветер указывает мне дорогу. И я иду, иду, не смыкая глаз, чувствуя, как они высыхают. Небо над головой черное, я не вижу его, но чувствую, так же как чувствую дождь. Неестественный ледяной дождь с ошеломляющим грохотом, бьющий о доспехи и будто вонзающийся в душу, высасывающий силой и наполняющий всепоглощающим холодом. Вокруг лишь пепел, и ему нет конца, а в груди жжет и давит, жжет и давит. Голос мальчика сочится твердостью и гневом, омраченный сильнейшей горечью, а эльфийка смотрит на него с шоком. Это слова не ребенка, будто его кошмар, как взгляд в чужую жизнь, кошмарную жизнь. И на пожар в груди снова опускается этот проклятый ледяной дождь. Он кажется липким, подобно каплям крови не стекает, пока не покроет меня полностью. Холод сковывает и забирается в высохшую глотку, сворачиваясь внутри ледяным комом, а под ним печет и давит. Так холодно. Она видит, как принца начинает трясти, а в его голосе слышен надрыв, но внутренняя твердость не уходит. По рассказам Калии Менитил, Валериан никогда не плакал с тех пор, как перестал быть младенцем. И внутри древней эльфийки возникает необъяснимая нежность и жалость к страдающему ребенку. Она прерывает гипноз и аккуратно берет его за плечи, ощущая, насколько он стал холодным. Она с тревогой поворачивает его к себе, и тут ее сковывает ужас. Мальчик плачет кровью. Валериан. Она с тревогой встряхивает его за плечи, и тут он открывает глаза, сияющие ровным фиолетовым цветом, и вдруг неведомая сила отбрасывает ее прочь. Эльфийка болезненно бьется спиной о стену, и только она была готова применить магию к поднявшемуся на ноги принцу, как тот теряет сознание и падает, а чувство магического давления пропадает. Спустя несколько секунд в помещение ворвалась охрана, но картина была непонятной. Магистру пришлось оправдываться перед охранниками и объяснить, почему принц в столь болезненном состоянии. Сама Изара Веринда не могла не проверить мальчика, и к своему полному шоку увидела, что на душе принца одна из нитей проклятия лопнула, а бушующее пламя его души вырывается из прорехи. Сам принц после этого несколько дней лихорадил и не мог прийти в себя, и только потом, когда наконец оправился, все увидели, что ему будто стало лучше. Он куда меньше сутулился, и стал чуть выносливее, да и магия будто начала свободно наполнять его тело. Раньше ей куда сильнее мешало проклятие, но после таких рискованных процедур, эльфийку попросили покинуть Лордерн и в ближайшие годы не приближаться к принцу. Она и сама поняла, что ее любопытство чуть не стоило этому ребенку жизни, и терзаемая чувством вины покинула Лордерн и отправилась на родину в Кельталос. Ну а принц медленно мужал. Он все еще очень часто болел, но в краткие моменты выздоровления обильно ел и тратил все силы на тренировки и попытки укрепить слабое тело. Он изводил себя и доводил до исступления, отчего сердце его матери разрывалось, смотря на мучения старшего сына. Но несмотря на все старания, он не мог догнать своего младшего брата. Артас уже был на голову выше и в полтора раза шире. Аристократы начали поговаривать, что лучше бы избрать наследником более здорового и сильного принца. Но на данный момент Теренас даже не задумывался еще о том, какой именно сын станет его наследником. Помимо физических тренировок Валериан постоянно учился. Даже если ему было плохо и не получалось встать с постели, он продолжал слушать учителей, постоянно читал и даже на постели старался практиковаться в письме. Но что куда важнее, он с самого детства учил законы и впитывал знания от всех и обо всем. К 10 годам он показывал себя перед учителями и наставниками настолько хорошо, что некоторые на полном серьезе уже задумывались, что им нечему его учить. Когда здоровье позволяло, он занимался не только тренировками и фехтованием. Принц, используя свое детское обаяние, смог уговорить именно старшую сестру учить его манерам и танцам. Их связь в целом была куда крепче, чем между самими братьями или же Артасом и Калией. Она была старше, и неспособность Артаса усидеть на месте ее порядком раздражала. А вот общаться с умным и спокойным братом ей было в радость. Даже если тот прикован к постели очередной болезнью, она находила время и возможность встретиться с ним и просто посидеть рядом или немного поговорить. Артас же, видя, что очень много внимания и ухода достается его старшему брату, начал ревновать родителей и злился, что брат всегда пытается его учить или читает нотации. Он всегда считал брата задавакой, но несмотря на это был все же очень привязан и тоже переживал, когда Валериан в очередной раз слегал с лихорадкой. Но сильнее всего всех окружающих болезненного принца людей удивляла его эмпатия и сострадательность, сочетающиеся с бескомпромиссной жестокостью к действительно плохим людям. Он мог искренне сопереживать даже простому слуге и проявить какое-то участие к его горестям, но также мог вспыхнуть настоящей праведной яростью. После 10 лет принц уже начал применять какую-никакую власть и успел прослыть среди замковых слуг и даже жителей столицы как суровый, но справедливый принц. Простые люди очень любили болезненного принца и многие искренне молились за его здоровье. Были и те, кто принца откровенно ненавидел, как некоторые слуги, так и львиная доля аристократов. Одни презирали его кажущуюся слабость, другие боялись его гнева, а третьим просто не нравился характер принца. Но и те, кто любит, и те, кто презирают, сходились лишь в одном. Он был очень серьезным и ответственным, и если он станет когда-нибудь королем, то это будет не мягкосердечный Теренос, а жесткий и куда более серьезный король. Глава 1. Калия Менитил шла по коридорам родного замка и предавалась размышлениям. Как бы кто ни считал, она была очень умной девушкой, и, к сожалению для родителей, чудовищно упертой. Единственный, кто по-настоящему понимал ее тягу к свободе, был брат, Валериан. Это имя отдавалось в принцессе легким оттенком горечи и сильной нежности. Несмотря на то, что тот постоянно болеет, к нему никто не боится подходить. Вопреки всем возможным законам и предрассудкам, он абсолютно не заразен. Чем бы ни болел и от чего бы ни страдал, никто рядом не мог заразиться ни единой болезнью. А личные слуги Валериана, ухаживающие за ним в особенно тяжелые моменты, и вовсе перестали болеть, и стали будто здоровее. Жрецы света говорили, что все зло оседает на нем, и те, кто рядом, наоборот, очищаются от всего дурного, включая болезни. Именно поэтому никто не боялся навещать больного принца. И Калия была из тех, кто навещал его чаще всего. В последние годы отец все чаще наседал на нее с требованием выбрать себе супруга, но гордая принцесса отказывалась выходить замуж по указке. Теренос по какой-то причине испытывал сильный стыд перед сыном и считал его проклятие своей виной. Он реже всех посещал сына и почти не общался с ним, потому шансов встретить отца в покоях брата было меньше всего. Мать была сострадательна, но и ей было очень тяжело смотреть на мучения сына. Она просто не могла долго с ним находиться. Артас же, он недолюбливал брата и одновременно сочувствовал ему. Для самого младшего принца он был нежеланным наставником. Валериан всегда пытался чему-то научить брата, но в большинстве случаев тот воспринимал все в штыки. И тем не менее, когда ему действительно нужна была помощь, он шел за советом именно к старшему брату, не к отцу, которого любил и уважал, и даже не утеру светоносному, который и является на данный момент его наставником, а именно к брату, ведь тот никогда не осудит и всегда поймет. Принцесса наконец подошла к покоям брата, и привычно увидела двух здоровенных рыцарей в черной броне с отпечатком красной ладони на кирасе. Это была личная охрана ее брата, и его фанатичные последователи. Набранные им из рядовых пехотинцев Лордерна, на 12-летие, они проходили в течение уже 4 лет тяжелейшие тренировки, составленные самим Валерианом, и отец разрешил тому основать собственный малый рыцарский орден. На данный момент в нем состоит всего 30 человек, личная гвардия и самые преданные принцу люди. На одном из турниров, проводимых во время очередной годовщины победы Альянса над Ордой, Валериан во время поединков пеших рыцарей заметил среди благородных одного особенно талантливого обычного пехотинца, прошедшего в турнир через отборочные поединки среди пехоты. Разумеется, он не смог победить годами взращиваемых и тренируемых рыцарей, но не иначе как чудом и чудовищной жаждой победы еду удалось повергнуть первых двух молодых рыцарей, после чего раны не позволили ему выступить достойно, и тот не смог пройти дальше. И тем не менее, видя огонь в душе воина, принц покинул королевскую ложу и спустился к нему. Жуткий и израненный огромный рыцарь смотрел на принца с благоговением. Увидеть особу королевских кровей так близко для простого сына-кузнеца, отслужившего несколько лет в армии Альянса, было настоящим чудом. Сам принц был очень низким и болезненно худым, но даже самые родовитые дворяне и аристократы ощущали от него ауру величия. Он уже был подобен настоящему королю. То, чему его брат не научился даже к своим 16, Валериан имел уже в детстве. Даже самые агрессивно настроенные чувствовали, что он рожден править. Он подошел к воину и заговорил с ним. «Как твое имя, рыцарь?» Пехотинец был шокирован, и с огромным трудом он опустился на колено перед принцем, опираясь на меч. Раны были очень серьезны, и перед глазами у него начинало плыть. Но он видел перед собой юного повелителя как никогда ярко. «Я не рыцарь, милорд, лишь простой пехотинец на службе его величества». У рыцаря была луженая глотка, но тот старался отвечать максимально тихо. Валериан тогда лишь улыбнулся ему. Перед собой я вижу мужественного и очень смелого человека. Если ты, выступивший против самых сильных воинов королевства, и сумевший победить нескольких из них не рыцарь, то никто не достоин этого титула. Не шпоры определяют рыцаря. Его голос будто распространялся по всей арене. Не богатство или титул, но мужество и верность долгу. Слова принца звучали твердо, и сам он, несмотря на свою внешнюю хрупкость, казался незыблемым и будто возвышался над всеми. «Назови себя воин, и не стыдись того, кто ты есть». Растроганный пехотинец не смог сдержать слез. Другие рыцари считали его чернью, и то, что он попал на столичный праздничный турнир, недоразумением. Но в тот день все его усилия и изводящие труды признали. И признал его не кто-нибудь, а настоящий принц. «Меня зовут Корвин Милорд, без фамилии, просто Корвин». И он, сам не ожидая от себя такой наглости, медленно поднял свой покрытый зарубками в боях меч и протянул его принцу. «Прошу вас, примите мой меч, господин, я жизни не пожалею». Вопиющая наглость от простолюдина вызвала ропот у рыцарей и других представителей знати, но король позволял сыну очень многое. Уже не раз Теренас убедился, что его сын невероятно хорошо разбирается в людях, будто видит их насквозь. Но тогда принца настиг очередной приступ ужасного кровавого кашля. Очень быстро его ладони окрасились в алый, и только его хотели забрать королевские гвардейцы, чтобы отнести в личные покои, как тот решительно поднял руку, не давая им подойти. «Я слишком слаб, сейчас, чтобы поднять меч». И правда, приступ отнял у принца много сил, и тот едва стоял на ногах. «Но я могу благословить тебя иначе». И решительно принц сделал шаг к воину, кажущемуся горой рядом с ребенком, после чего тот коснулся рукой грудной пластины пехотинца, оставляя на ней красный отпечаток. «Отныне ты мой чемпион, и я буду тренировать тебя. Пока я не могу держать меч, ты будешь держать его за меня. Ты будешь моими руками и моей яростью для всех, кто станет мне врагом». Эти слова отпечатались у всех в головах в тот день, а потом случилось подлинное чудо. Раны пехотинца начали сами собой закрываться, а его самого наполняла сила и бодрость. И только когда тот был полностью здоров, принц наконец убрал руку. После чего совсем ослабшего Валериана наконец смогли забрать гвардейцы, но перед тем, как потерять сознание, он приказал доставить этого воина в замок, и чтобы, когда он начнется, тот предстал перед ним. Так и появилась рука принца. Корвин, которому принц дал фамилию Стейн, он стал его телохранителем и самым преданным человеком. По сути, почти все члены Ордена Красной Руки так или иначе сильно превозносили принца, считая его чуть ли не святым. После этого у короля был очень серьезный разговор с сыном, но тот все же разрешился благополучно, и желание Валериана было исполнено. Но потом начались странности. Та самая кираса, отмеченная кровью принца, стала почти официальной святыней для всех рыцарей Ордена, а сами они жили в соответствии с жестким кодексом, написанным принцем для них, и тренировались под руководством Корвина, который передавал им волю своего господина. Сам Корвин за эти годы раздался ввысь и вширь еще сильнее и, по комплекции, больше напоминал орка, нежели человека. Он не ездил на лошади, и был известен тем, что может остановить голыми руками коня вместе с рыцарем. Чудовищная сила, недоступная обычным людям. И все рыцари этого ордена так или иначе превосходили людей в мощи, и считались действительно благословленными магией принца. Корвин был единственным рыцарем их ордена, у которого на кирасе не было красной руки, ведь прошлое стало святыней. Но принц зачаровал ему другие доспехи, изготовленные на заказ лучшими кузнецами Лордерна. Валериан же в это время занимался не только своей личной гвардией. За 4 года тот успел предоставить отцу проекты нескольких реформ, которые должны были облегчить логистику и жизнь крестьянства. Сами реформы не были приняты, но король, видя желание сына помогать людям, разрешил ему участвовать на советах, и один раз тот при помощи своей проницательности сумел раскрыть большие кражи со стороны помощника главного казначея. Хотели аристократы того или нет, но им приходилось считаться с принцем, а его неоднократные проверки и инспекции храмов и приютов укрепляли и любовь простого народа к принцу. Артас же тем временем продолжал проходить обучение под руководством утера и готовился стать паладином. Некоторое время он путешествовал по миру и познакомился с Джейной Праудмур, с которой у него даже чуть не начались отношения, но они в итоге решили дать друг другу возможность реализовать себя и остались пока просто чуть более близкими, чем обычно, друзьями. Вернувшись в Лордерн после путешествия, Артас был очень расстроен и пришел поговорить с братом в очередной раз. Тот помог ему посмотреть на ситуацию под другим углом, и младшему принцу стало чуть легче переносить вынужденную разлуку. Несмотря на решение остаться друзьями, ему было обидно, что девушка, которая так ему полюбилась, предпочла ему учебу и развитие. Но он справился с юношескими позывами. Слишком многое произошло за последние 6 лет, включая уже второе озарение, случившееся с Валерианом на 15-летие. И уже целый год тот учился магии. Магистр Изара Веринда все же вернулась из Кельталоса по просьбе принца и занялась его обучением магии взамен на возможность изучать проклятие и аномальную душу. Калии сильно не нравилась эльфийка возле брата. Сама она себе не могла пояснить причину этой неприязни. Возможно, потому что один раз она уже подвергла его опасности ради своей жажды узнать что-то новое, а возможно, ей просто не нравилось, что рядом с ее любимым братом ходит какая-то вульгарная женщина. По меркам людей, солнечные эльфийки одеваются излишне откровенно, и Калию это раздражало. Принцесса тихо приоткрыла дверь и проскользнула внутрь. Ее брат мог спать, а она сама не хотела бы его будить. Тот и так чудовищно сильно уставал от очередной болезни, но тот не спал. Вновь внимательные фиолетовые глаза прошлись по ней, и, признав близкого человека, налились нежность. «Рад тебя видеть, дорогая сестра. Вы снова поругались?» И снова он был внимателен и заметил легкую скованность со стороны своей любимой сестры. Калия чуть грустно улыбнулась ему. «От тебя, как всегда, ничего не скроешь». Тот лишь чуть покачал головой. «Я понимаю, как тебе это не нравится, но это бремя принцессы. Ты не сможешь бежать от этого вечно, но я понимаю тебя. Понимаю, поддержу и буду просить отца дать тебе еще время». Валериан устало прикрыл глаза, и Калия поймала себя на мысли, что позорно заглядывается на брата. Он был очень бледным, болезненно бледным, но его серебристые волосы, без преувеличения идеальные черты лица и нежная улыбка пленяла почти всех девушек, которые его вообще видели. Артас тоже был довольно красив, но у него не было того властного очарования, которое было у Валериана. «Спасибо». Она отвернулась к окну, чтобы скрыть легкий румянец. «Ты ведь знаешь, что я всегда хотела выйти замуж по любви. Это была ее заветная мечта. Не быть просто разменной монетой или выгодной партией для укрепления власти Лордерна, но как принцесса она была обязана. Для Артаса ее внутренние терзания были почти безразличны, и он даже не пытался понять, в чем проблема. Мать поддерживала ее наивные желания найти свою любовь, а вот отец осуждал. Он требовал от дочери выполнить свой долг и найти достойного и родовитого мужа, чтобы усилить позиции династии Менетилов. Но даже мать не могла унять ее тревогу, и ее поддержка была скорее эфемерной. К Валериану король прислушивался куда охотнее. «Знаю, судя по твоему поведению и как ты пытаешься закрыться от меня, ты уже нашла симпатичного себе мужчину». Калия с шоком раскрыла глаза и медленно повернулась к брату. Вообще его милый и добрый взгляд могли обмануть почти всех. Но она знала, что он куда внимательнее и гораздо лучше понимает людей и мир, чем хочет показывать. И сейчас он смотрел на нее с серьезностью, от которой ее бросало в дрожь. Будто он уже влез ей в душу и изучает самое потаенное. «Не отвечай». Он снова прикрыл глаза и откинулся на подушку, пытаясь подавить кровавый кашель. Калия же испытала легкий стыд за то, что заставило брата волноваться. «Я, думаю, люблю его, Валериан. Все, кого бы я ни встретила, испытывают ко мне лишь вожделение или хотят породниться с нашим родом. Он видит во мне именно Калию, и очень любит именно меня». Но принц некоторое время лишь тяжело дышал и молчал, и она молчала, просто ждала, что он скажет. Но поддаваясь очередному приступу нежности, она села на край его постели и накрыла его холодную ладонь своей. Спустя несколько минут, когда он наконец отошел от очередного приступа, принц наконец открыл глаза и снова посмотрел на нее. Она ожидала от него осуждения за связь с кем-то непонятным, но не увидела там его. «Я не выдам тебя, сестра. Если ты действительно веришь в эти чувства, я приму твое решение». И он снова чуть грустно улыбнулся. Калия же, поддавшись чувствам, обняла брата. В этом был весь он, всегда теплый, спокойный и терпимый к недостаткам окружающих, терпящие ее недостатки. Около минуты она дарила ему свое тепло, пока того снова не скрутил спазм кашля. Едва она успела отстраниться, как Валериан снова прикрыл лицо руками и зашелся ужасным, надрывным кашлем, пытаясь удержать брызги крови руками. Лекари-маги, исследующие его болезнь, только разводили руками от всех его симптомов. Не только кровавый кашель преследовал ее брата. Слабость тела, лихорадки скачущей температуры, от горячего до почти ледяного, неспособность усваивать сложную пищу. Обычный человек давным-давно бы умер, но ее брат отказывался умирать, отказывался признавать над собой власть проклятия, а в редкие моменты выздоровлений его тело будто наливалось недоступной силой и возможностями. Даже такой истощенный и прикованный к постели, он оставался чудовищной силой магом. Но лишь в краткие дни полного здоровья, наступающие так редко, ее брат был поистине прекрасен. Может, сил ему и не доставало, но во время тренировок тот был ужасающе быстрый и напоминал скорее серебряную молнию, нежели обычного рыцаря. Но всегда после таких тренировок он обливался потом, и долгое время не мог подняться с земли, пока полностью не отдохнет, и он вынужден был заниматься магией. Магистр Изара отзывалась о нем как о настоящем гении в магии. Всего раз ему достаточно было увидеть формулу, чтобы он мог ее повторить, но столь слабое здоровье накладывало свой отпечаток и на магию, и он был сильно ограничен. В такие моменты слабости она никогда не находила в себе силы покинуть его. Но вот приступ наконец прошел, и ослабленный он снова откинулся на подушке. После второго озарения ее брат уже может ходить по несколько часов в день. До 15 лет он выходил куда-то лишь в моменты, когда болезни наконец его отпускали, что-то из симптомов оставалось, но остальные исчезали. Тот случай на турнире был удивительным совпадением, но теперь, будто сила и здоровье начинают возвращаться к нему. С нетерпением вся королевская чета ждала его 20-летия, повторится ли озарение снова спустя 5 лет или нет, но ждать оставалось долго. И тем не менее, ее брат продолжал бороться. Каждый раз, когда тот покидал свои покои в сопровождении Корвина, он выглядел по-королевски, никогда не показывал слабости и держал спину ровно. Взглядом он был способен успокоить даже самого буйного аристократа. Валериан не терпел неповиновения. Несмотря на всю свою доброту и участие, ее брат был весьма жестким человеком, почти жестоким. Не раз могли провиниться слуги или даже аристократы перед ним, но он всегда был справедлив. Справедлив, но бескомпромиссен. Он не терпел, когда кто-то оспаривает его решения, и даже не раз спорил с отцом, и не всегда проигрывал в них. Уже сейчас, в свои 16, даже до самых ретивых и воротящих нос дошло, что именно Валериан будет наследником короля. И хоть он не путешествовал по землям Альянса как Артас и не знаком с такими великими личностями, как Мурадин Бронзоборот, все свое свободное время, освобожденное от посещений, он тратил исключительно на ознакомление с политикой и законами. Осознав поспешность своих реформ и не учтя интересы дворянства и армии, Валериан всерьез занялся повышением своей политической грамотности. Уже через несколько месяцев он готовился представить новые реформы, уже переработанные и должные устроить все слои населения, осложняясь лишь необходимостью дворян периодически совершать перепись этого самого населения. Калия искренне восхищалась способностями брата и его желанием работать на благо королевства. Однажды, именно после ситуации с турниром, когда они были наедине, она спросила брата, зачем он все это делает, но тот ответил ей словами не юноши, жаждущего власти, а словами ответственного короля: «Тебе, мое основание ордена кажется блажью мальчишки, желающего поиграться с солдатиками, но это не так. Я не просто так набираю простых людей туда, не просто так прививаю им жесткий кодекс, похожий на измененное учение паладинов Серебряной Длани, оттуда и преемственное название моего ордена – Красная Рука. Я готовлю их к принятию света, и у нас появится свой личный орден паладинов, преданный только нашей династии, а не церкви Святого Света. Как бы ни были хороши наши отношения, рано или поздно это может измениться. Я не хочу, чтобы мы зависели от поддержки паладинов Утера и его самого». Сама Калия тогда испугалась слов брата. Это было похоже на что-то темное, но тот поспешил ее успокоить. «Не бойся, сестра, все они так или иначе созданы мной только чтобы помогать нашему народу. Держать в столице всех их нет необходимости. Когда они закончат обучение, большую часть я отправлю к границам, чтобы они укрепляли наши города и помогали страждущим. Но тогда почему ты продолжаешь лезть в правление? Почему постоянно придумываешь какие-то законы и лезешь в совет? Ты слишком юн и очень много не понимаешь. Не лучше ли оставить это отцу? Он лучше понимает, как править нашим королевством. Но Валериан лишь покачал головой на это, оставаясь безучастным. «Ты никогда ничего не изменишь. Мне не безразлична судьба моего народа, не безразличны горести моих людей. Я не рвусь к власти, сестра, я планомерно к ней иду, не торопясь и не принимая тех решений, которые могут лишь все усложнить. Я намеренно выношу свои законопроекты, зная, что их не примут. Сейчас это лишь черновики, но и аристократы, и отец привыкнут, что я участвую в политике нашей страны, и с каждой итерацией законов будут относиться ко мне все серьезнее, пока однажды не начнут прислушиваться и действительно считаться со мной. А когда наконец это случится, я буду достаточно компетентен, чтобы улучшить жизни наших граждан. Я реформирую законы, реформирую политический строй и уклад. Может, я и не смогу вернуть Ротар, но я сделаю все, чтобы мои люди процветали и пережили все невзгоды будущего». Ее брат действительно просчитывал все, что только мог. Он старался быть лучшим. Слуги, с которыми он общался, почти боготворили его, а аристократы постепенно начинали уважать. Оспаривая мнение короля публично, тот лишь уронил бы авторитет отца. Все их споры и ссоры происходили за закрытыми дверями, и с каждым годом, видя успехи принца Теренас, все чаще был склонен прислушиваться к нему. Именно поэтому Калия верила, что если кто-то и способен отстоять ее свободу, то только Валериан. После теплого прощания и еще одних объятий с любимым братом, принцесса наконец с куда более легким сердцем покинула его комнату, и не увидела, как из тени за кроватью шагнула рука ее брата. Корвин почувствовал намерение своего хозяина и вышел, чтобы принять указания. Привычная теплота и нежность оставили лицо принца, показывая полное хладнокровие. «Проследи за ней, и проверь, кто пытается ухаживать за принцессой. Если его намерения чисты, а чувства искренни, можешь оставить ситуацию. Но если хоть что-то тебе покажется подозрительным, сообщи мне». Принц откинул одеяло, почти полностью закрывающее его, и обнажил кучу лежащих документов и отчетов, которыми занимался незадолго до прихода сестры. Уже на протяжении 4 лет он начал собирать и вербовать не только рыцарей. Они были лишь прикрытием, и наверняка никто не знал, сколько людей носит черные кирасы с красной рукой. Даже его отец был уверен, что их всего 30, но их уже собралось куда больше. Маги – отличный помощник, в гарантии сохранения секретов и повиновения. И хоть почти все его люди работают за идею, а не страх, нет лишних страховок. И за 4 года у Валериана получилось собрать и завербовать огромное количество отчаявшихся и слабых людей. Кому-то он помог с семьями, кому-то подарил надежду на лучшее будущее, а кого-то убедил аргументами или страхом. Медленно у него появилась тайная сеть осведомителей и агентов по конфиденциальным поручениям. Аристократы отнюдь не резко уверовали в его исключительные таланты управленца и не прониклись внезапно величием, как это выглядит со стороны. Нет, он просто нарыл на них компромат, или же действительно часть убедил в своей эрудированности и показал умение договариваться. Так или иначе, за 4 года ему удалось получить власть почти над третью совета Лордерна. А так как сторонники его отца, и так, его поддержат, следующий законопроект будет принят. Единственная реальная сложность была с его новым учителем. Эта назойливая эльфийка о многом начала догадываться, и ему пришлось гарантировать ее сотрудничество, исследуя чужую душу, делаешь уязвимой свою собственную. Во время одного из сеансов проверки духовного тела, он затянул ее сознание в свой внутренний мир, и там он предстал перед ней в своем облике, максимально похожим на то, чем был в прошлой жизни, и впервые она увидела его душу вблизи. Он совершенно не боялся впускать ее так глубоко. Проклятие не только несет с собой ужасные страдания и слабость тела, оно также защищает его душу подобно прочнейшему панцирю, и в его внутреннем мире душа эльфийки была куда уязвимее. Надо отдать ей должное, до нее быстро дошло, что именно происходит, и принц решил не скрываться. Древняя магистр могла быть ему очень полезна, и он рассказал ей очень многое. Часть правды о себе. Во внутреннем мире время течет иначе, и за несколько часов в реальности он показал ей часть собственной прошлой жизни, а также рассказал о своей мотивации и желании спасти этот мир. Он рассказал ей одну из своих тайн. Когда он умер, с ним связалась сила. Ни ее природу, ни что это было на самом деле, он не назвал, но сказал, что та попросила его о помощи. Она предложила новую жизнь, в обмен на спасение того мира, куда его отправит. Имея тогда единственное желание – сделать наконец что-то правильное в своей жизни, он согласился. Сама Изара Веренда получила то, чего желала давным-давно. недоступные никому другому знания. И хоть ей не хотелось идти на сделку, она вынуждена была ее принять, и магия не позволит ей рассказать о нем. Взамен Валериан обязался обучить ее магии из иного мира, и однажды помочь ее народу, если в этом будет нужда. Только на таких условиях эльфийка приняла сделку. Более того, в отличие от других принявших благословение принца, она не служила ему напрямую. Технический магистр была одной из немногих в окружении Валериана, кто был способен его убить, но тот удивил ее снова своей несгибаемостью и словами: «Если сочтешь, что я лишь очередной тиран, что стремится к власти с эгоистичными целями, можешь меня убить. Я не страшусь смерти, я страшусь лишь бессмысленности этой самой смерти. Я живу во имя моего нового народа и ради людей, которые пошли за мной. Ты можешь встать рядом со мной и судить по моим поступкам, а не предрассудкам, к которым так привыкла». И она не знала, что больше повлияло на нее: то, что он был с ней честен, а ее знания говорили, что во внутреннем мире нельзя лгать, или желание обрести новые знания, но она согласилась на эти условия. Она не знала, что проклятие, опутавшее его настолько сильно, что позволяет ему обманывать. Сама же визуализация его души, какой она предстала перед ней, будет сниться ей еще очень долго, как самое удивительное, что она видела за тысячи лет своей жизни. Не просто так в его кошмаре всегда был пепел на земле, а небо было черным. Вдали, или же наоборот вблизи над землей, парило огромное нечто, похожее на сердце. Черные нити, после двух озарений, сплавились и стали похожи на каркас с возвышающимися шпилями отростков, похожих на артерии, ведущие к сердцу, но там, где слияние не получилось, остались переплетения черных нитей, из просветов меж которыми било ярчайшее багровое пламя его души. Удивительная картина, а для мага, способного видеть токи энергии куда глубже, оно раскрывалось еще больше. Сам же Валериан, видя, как та оказалась загипнотизирована светом его души, подвел ее ближе, и чем ближе они подходили, тем сильнее штормила саму Эзеру. Так странно, она никогда себя не ощущала. Эльфы – существа маги, они с ней рождаются, она является основой их жизни, ею они питаются, и с нею живут бок о бок. И количество магической силы, исходящей от этого скованного и ограниченного проклятием сердца, было так велико, что ей становилось почти дурно. Это было удивительное и пленительное чувство перенасыщения и легкой чужеродности. По сердцу пробегали хаотичные разряды молнии, и на определенный момент она будто шагнула в какое-то поле, и тут магистр испытала самые удивительные чувства в своей жизни. Сила омывала ее, будто дождь, прекрасный, томительный и приносящий прохладу. Несмотря на жар, исходящий от самого сердца, то не опаляло ее, а почти ласково грело. Нечто подобное Эзера чувствовала лишь у солнечного колодца в их благородной столице. Но там оно хоть и было по сущности похоже, было не таким осознанным. Поддавшись порыву, она потянулась к этой силе, устанавливая тонкий канал как с сердцем их народа, и тут вся эта ласковая сила хлынула внутрь, даря эльфийке чувство неземного блаженства, а вместе с самым сладким чувством в ее жизни, она ощутила касание к собственной душе и шепот над ухом: «Теперь мы связаны, Эзера. Ты станешь еще сильнее, с поддержкой двух источников. Сам я им пользоваться, к сожалению, в полной мере не могу, но ты сможешь и откроешь для себя много нового. Это будет символом нашей связи, и ты никому не расскажешь мои тайны. Это обещание». И вместе с касанием она ощутила, как на ее душе почти выжигается отпечаток его собственной. И вместе с этим чувством ее выкинуло из внутреннего мира принца вместе с чувством удивительной силы оргазма, пронзившего каждую клеточку тела, от которого та сразу потеряла сознание. Сам принц такое сильное магическое воздействие перенес куда легче, хотя у него и снова началась лихорадка. Он смотрел на ее находящееся в руках тело даже без сознания, сотрясающееся от удовольствия, и не до конца понимал, что именно с ней происходит. Грешным делом он поначалу даже думал что-то в стиле того, что она шлюха, которую возбуждает магия, и так думал смотрящий на эльфийку с презрением Корвин, но все оказалось куда прозаичнее. Эльфы были не просто магическим народом. Магия буквально была для них почти всем, и перенасытив ее магией, которой он придал довольно теплые и ласковые свойства, чтобы склонить ее к союзничеству, в сочетании со светом души, оказались настолько эффективны, что она получила не просто легкое и приятное чувство, а усиленное в десяток раз безудержное удовольствие, из-за чего еще несколько минут, билась в конвульсиях, не способная справиться со всем этим. И ситуация вызвала у принца первый по-настоящему искренний и безудержный приступ смеха. А теперь у него появилось еще несколько рычагов давления на эту эльфийку. То, насколько она податлива к магии, оказалось настоящим, полностью нелепым, подарком, которым он с тех пор периодически пользовался через связь их душ, вызывая чудовищные приступы стыда у древней магессы. Глава 2. На следующий день, следуя своему обещанию, Валериан отправился к отцу. Король в этот раз непривычно рассматривал прошения аристократов или послов, а сидел в подобии личного кабинета и перечитывал старый образец законопроекта своего сына. Валериан зашел к отцу довольно тихо, но тот все равно быстро заметил неожиданного посетителя. «Здравствуй, сын!» На лице короля снова отразилась печаль, как и почти всегда, когда тот виделся со своим старшим сыном. «Рад тебя снова видеть, отец!» Он чуть поклонился отцу. «Для чего ты снова пришел ко мне? Хочешь предложить очередную свою идею?» В тоне короля снова был легкий интерес. Довольно часто его сын предлагал неочевидные способы решения разных проблем. «Я пришел в очередной раз просить тебя за Калию, отец». Он стоял прямо, убрав руки за спину, и всем видом показывал свое повиновение отцу. Но тем не менее он просил. Совсем уже состарившийся король лишь тяжело вздохнул. «Опять, мало того, что у самой ветер в голове, так она еще и тебя приплетает. Валериан, у нее есть долг, долг, который она обязана выполнить, для усиления альянса». Только принц хотел что-то сказать, как король властным жестом прервал его. «Я уже нашел ей жениха». Будущий король Альтерака давал Престор. Он огромных талантов человек и очень нравится правителям альянса. Более того, он достаточно родовит и имеет связи с королевским родом Альтерака. Принц посещал советы и важные заседания, но не участвовал в праздных светских раутах и званых вечерах. Он знал про этого человека, но не думал, что тот уже успел получить такое влияние при дворе его отца. Внимание разведки принца было направлено наружу и в сторону концентрационных лагерей орков, от которых принц ощущал конкретную угрозу. Сейчас он лихорадочно вспоминал, что вообще знает об этом человеке и что с этим можно сделать. И похоже, решение нашлось. Вот как, поза принца и его взгляд чуть изменились. Король чуть напрягся. Обычно, когда его сын становился серьезным, у них начинался очередной спор, в котором королю приходилось прикладывать очень много сил. «Я слышал про Престоров, и насколько я знаю, их притязание на престол Альтерака действительно можно поддержать, но не обязательно сажать на престол почти старого лорда Давала. Как я слышал, у него есть совсем молодая дочь, а раз нам все равно придется породниться, я предлагаю себя как жениха для молодой леди Престор. Таким образом, Альтерак законно и бескровно станет частью Лордерна. Как я помню, на последнем заседании, на которое мне не позволило прийти обострение болезни, вы рассматривали возможность аннексии Альтерака». Улыбка принца была очаровательна, но в его глазах был лед. «Многие аристократы и лидеры других королевств будут против такого резкого усиления нашего королевства», на что принц улыбнулся чуть сильнее. «Отец, я знаю о твоих планах женить Артаса на принцессе Култираса, и это совсем не вызывает вопросов у кого-то, это совсем другое, Валериан». Король ли сам понимал, насколько нелепо это звучит, ведь он действительно не просто так допускал тайные встречи и укрепление отношений между младшим сыном и юной леди Праудмур. Принц никогда не повышал голос на отца, и даже во время самых ожесточенных споров был безмятежен и спокоен, и он медленно прошел вперед. Пройдя вдоль книжного стеллажа со сборниками законов Лордерна и книгами о всех основных правящих династиях Альянса, своими болезненно-бледными пальцами он проводил по полкам, стирая с них пыль. В самом деле, Теренас не мог отделаться от чувства, что сын все просчитал и уже готов отбить его желание очередным аргументом. «Как я знаю, Альтерак разорен. Печальная ситуация, и несчастным гражданам их разоренного королевства никто не может помочь. Понять, о чем принц сейчас думает, было почти невозможно. Его лицо было бесстрастно, а заглянуть в глаза сына король не мог. Что же будут думать наши граждане и аристократы, если восстанавливаться все это будет за счет Лордерна? И ведь Альтерак даже не признает за собой никаких обязательств, кроме простого членства в альянсе». Теренасу было неприятно слышать такие слова сына. «Отец, ты же не собираешься просто тратить ресурсы нашей страны или Штармграда, чтобы поднять с колен разоренный Альтерак и отдать его симпатичному лично тебе аристократу с не слишком твердыми правами на престол?» Голос принца был вкрадчив, и задевал какие-то странные струны в сердце короля. Он действительно хотел сделать что-то настолько нелогичное. Отец, куда меньше вопросов у граждан и у наших благородных соседей будет, если мы примем хотя бы некое подобие вассалитета от Альтерака. Если нет возможности напрямую стать королем через женитьбу на Катране Престор, то пусть правит она, я не против побыть при ней консортом, оставаясь королем Лордерна, а уже следующими правителями их страны будут престоры с кровью Менетилов. Наши дети бескровно и на законных основаниях смогут объединить наше королевство. Разве это не прекрасное решение, отец? Оно бы могло устроить всех, а отношения Артаса и леди Джайны помогут укрепить наши отношения с Култирасом. И вновь его сын предложил очевидно логичный и выгодный вариант решения проблем, но ему не хотелось это признавать. Вообще в последнее время король ощущал какое-то странное смятение, будто его разум пребывает в каком-то тумане. Но и просто признавать откровенно бесчестные мысли сына было неприятно. А как же честь? Что ни говори, а вопросы благородства и чести для короля Теренаса были очень важны, а сын лишь улыбнулся и повернулся к нему. Разве мы поступаем бесчестно? Мы оказываем помощь разоренному королевству и даже не покушаемся на его суверенитет. Принц смотрел королю в глаза, и тот будто был заворожен ярким фиолетовым свечением радужки сына. Глаза принца были в целом удивительны. Вообще свечение глаз было прерогативой эльфов и совсем редких магов людей, обладающих особенно могучим даром. И глаза Валериана были прекрасны, переливающиеся разными оттенками фиолетового. В полумраке его личного кабинета они казались очень мистическими. Далеко не все глаза сияли, а только радужка, что выделяло его поистине необычный дар, заинтересовавший целого эльфийского магистра. «Отец, мы никоим образом не причиним вреда нашим будущим согражданам. Наоборот, готовы поддержать притязания рода, имеющего связь со старой династией, и даже не навязываем никаких долговых обязательств». Теренас нахмурился. «И все это ты предлагаешь только, чтобы угодить своей ветреной сестре?» На что принц издал легкий смешок, который быстро перешел в приступ кашля. «Только хотел король помочь сыну сесть», как тот остановил его жестом, и прокашлившись утер кровь, после чего снова улыбнулся отцу. «Отнюдь, отец, я люблю свою сестру, и искренне желаю ей счастья и блага. Был бы твой вариант единственным, и я бы смирился с необходимостью выдать ее замуж. Но я предложил вариант, способный удовлетворить и необходимости государства, и позаботиться о счастье члена семьи. Это то, что должен делать достойный брат и сын, искренне заботиться о благополучии своей семьи». Он снова чуть поклонился отцу, отдавая наконец ему возможность самому принять итоговое решение. И Теренас вновь предался мыслям. Быть может, он и правда слишком давит на дочь. Он заметил взглядом несколько капель крови на углу своего стола, и его сердце снова пронзила тоска. Король действительно считал, что имеет вину в тяжелом состоянии сына. Действительно серьезных причин для таких рассуждений не было, но он все равно стыдился, потому позволял своему сыну больше, чем кому-либо, да и тот никогда не пользовался этим сверх меры, если не считать ситуации в его 12 лет. Но даже это он списал на блажь совсем юного мальчика, мечтающего поиграть в солдатиков, а здоровье не позволяло тренироваться с братом. С тяжелым сердцем он все же принял просьбу сына. «В очередной раз, хорошо, я удовлетворю твою просьбу. И я рад, что в желании сделать сестру счастливой, ты не забыл и о государственной необходимости. Может, другие и считают иначе, но ты всегда был моей гордостью, Валериан. Ступай, обрадуй сестру, и готовься, ведь я вызову ко двору твою будущую невесту. Вас надо познакомить, а уж через пару лет сыграете свадьбу. Надеюсь, твоя мужественность не была сражена болезнью, и следуя собственному плану, ты сможешь оставить законного наследника». Король внимательно окинул болезненно худое тело сына, укрытое дорогим темно-синим одеянием, а сам Валериан широко открыл глаза на его вопрос. «Мой вопрос логичен. Тебе 16, а ты даже не заглядываешься на служанок. В твоем возрасте я был менее целомудрен». Такое признание со стороны отца чуть удивило принца, ведь Теренас не особо любил говорить с детьми на личные темы. «Будь спокоен, отец, я в состоянии зачать наследника». Очередная легкая улыбка и полупоклон отцу. «Хорошо, тогда ступай, сын мой, больше не буду тебя удерживать. Надеюсь, ты не забудешь отдохнуть». И Валериан наконец покинул кабинет отца. Разговор вышел весьма неприятным, и ему пришлось подписать себя на раннюю женитьбу. Несмотря на заверения о юности леди Катраны, это юность относительно его отца. и ей по внешнему виду лет 20-25. Сам принц чуть поморщился. Его не интересует ни женитьба, ни отношения с женщинами на данный момент. Страдающее тело не подразумевает особо активного влечения к противоположному полу, хотя в новой жизни он был бы не против узнать новое для себя удовольствие, ведь в прошлой он так и не познал женщины. Но тем не менее, ему нужно пойти и успокоить сестру, а заодно принять отчет от шпионов в его руки. Но сначала он решил все же отправиться к сестре. Так долго ходить и держать лицо было очень непросто, и ноги уже дрожали. Когда дойдет, он воспользуется ее гостеприимством и переведет дух в одном из кресел. И все же поведение отца в последние годы очень беспокоило Валериана. Тот был будто одурманен. Сегодня он попытался при помощи своих магических глаз увидеть, что именно творится с отцом, и заметил легкую дымку вокруг его головы. Что именно делает эта дымка без нормального исследования, он понять не мог, но очевидно она влияла на мысли его отца. С этим тоже придется разобраться, а ведь через пару месяцев заявится еще и его новая невеста. Принц устало выдохнул, и вновь выпрямив спину пошел к покоям принцессы. Спустя десяток минут он наконец вошел в покои сестры. Та сидела перед зеркалом и расчесывала волосы. Калия была очень красивой девушкой. Длинные золотистые волосы и голубые глаза были отличительной чертой всех детей их рода. Артас был таким же, разве что черты лица их сестры были очень изящными и правильными. И она очень верила в свет, как и младший принц. Валериан был белой вороной в семье. Даже рост у Калии был больше, чем у брата, хотя она уже перестала расти, а у Валериана еще был шанс ее обогнать. Принц, пользуясь занятостью сестры, тихо прошел в ее покой и медленно опустился в одно из кресел в углу комнаты и прикрыл глаза, позволяя себе погрузиться в дрему, чтобы восстановить силы. Пока тело отдыхало, разум продолжал бодрствовать, и он уже обдумывал, каким образом будет брать под контроль свою будущую невесту. Раз уж подписался на что-то, необходимо в полной мере выполнить все взятые на себя обязательства. Вообще все семейства Престоров было максимально необычным, и информации о них найти удалось самый мизер, что вызывало у Валериана легкое беспокойство. Нужно тщательнее изучить их и подстраховаться, на случай если они не те, за кого себя выдают. Сейчас Эльтирок разорен, и наверняка выяснить правду будет почти невозможно. Но это не значит, что он должен терять бдительность. В нелегких размышлениях и прикидках планов, куда стоит отправить шпионов, чтобы все узнать, прошло почти полчаса. И это продолжалось, пока Валериан не ощутил прикосновение к своим волосам. Сестра наконец закончила свои дела с внешностью и заметила присутствие принца в своих покоях. Он был единственным человеком, которому она разрешала заходить к себе в любое время. Да и в целом, за поддержку и поистине теплые отношения, она ценила брата куда сильнее, чем кого-либо. Разве что мать могла посоперничать в теплоте и близости отношений с ним. Она и сама замечала, что ее брат очень необычен. У нее не получалось объяснить, почему она так легко доверяется ему и позволяет так много. Возможно, в этом виноват его откровенно безобидный облик и невероятно теплое отношение к членам семьи. Она не раз замечала, что ее брат даже после знакомства, либо создает максимально теплое и доброе впечатление, либо почти сразу мягко подавляет своих собеседников, ставя себя выше. С ней он был немного другим, нежным и почти воркующим, как с маленькой девочкой. Это было неловко, особенно если учитывать, что он младше нее, но его мудрость была неоспорима, и он никогда с ней не ссорился. Будто чувствовал и понимал, какие темы не стоит задевать. Лишь единожды она видела брата злым, и никого так сильно она не боялась. Мягкая улыбка с его лица так и не пропала, но в глазах будто отражалась бездна, а слова, которые он произнес тому аристократу, до сих пор иногда вспоминаются ей. И этот страх не давал ей воспринимать брата как нечто безгрешное. Тот был готов запятнать руки кровью, и готов был творить поистине ужасные вещи, если это будет необходимо. Но именно после того эпизода, Калия начала уважать брата еще сильнее, ведь она не могла заставить себя угрожать кому-то пытками и карой за урон авторитета особы королевских кровей. Как бы она ни пыталась ставить себя старшей, именно принцесса в итоге искала утешения и поддержки от брата, после очередного конфликта с отцом. И вот, он вновь сидит перед ней, еще более бледный, чем обычно. Ее сердце чуть сжалось от печали. Он снова очень устал, и очевидно изводил себя тяжелым разговором с отцом, как изводит себя на советах. И тем не менее брат нашел в себе силы прийти сразу к ней и скорее всего сейчас расскажет очередную новость. Все, что она могла, это просто гладить его по волосам и подарить немного ласки. Кожа принца почти всегда очень холодная, и ей нравилось просто иногда обнимать его и греть своим теплом. Так ей казалось, что она хоть как-то помогает ему и дарит свою любовь. Тем более, что серебристые волосы Валериана были очень приятными на ощупь. «Прости, я немного задремал». Валериан был довольно небольшим и очень тонким, потому места на большом кресле занимал немного. Калия аккуратно опустилась рядом с братом и на этот раз открыто обняла его, откинувшись на спинку кресла и прижала голову брата к груди. Тот даже не открыл глаза. «Все хорошо, я рада, что ты навестил меня снова. С каким же делом ты пришел ко мне дорогой, братец?» Ее тон был воркующим и нежным, а пальцы медленно зарывались в волосы. «Хочу тебя обрадовать, Калия. Я поговорил с отцом и смог выиграть тебе времени. Планы отца касательно твоей помолвки отменились, и тебе не придется выходить за пожилого и мутного аристократа из другой страны». Руки принцессы ненадолго замерли, а сердце будто пропустило удар. «Ау, ты так быстро все решил?» В ее тоне была настоящая растерянность. Они с отцом уже несколько месяцев разве что не воюют, а брат решил все вопросы лишь за один разговор. Это значит только одно. Он предложил что-то равноценное. «Я обещал, что поддержу тебя и помогу, дорогая сестра». Валериан наконец открыл глаза, а его ладонь накрыла руку сестры в жесте поддержки. «Ты свободна на ближайшее время, и последующие пару лет, он не потребует от тебя поиска мужа». Находясь к нему настолько близко, она снова уловила легкую дрожь брата. Тот в целом часто мерз, и если бы она не видела одно из самых жутких проявлений его силы и характера, то искренне бы думала, что тот совсем слаб. Перед глазами снова встал тот спесивый барон с единственного бала, который посетил ее брат за последние 8 лет. Начался их конфликт с принцем довольно невинно, с того, что совсем молодой и красивый барон посоветовал ее брату вернуться в постель и не изводить больное тело. Тот мягко ответил, что это не должно беспокоить барона, на что молодой аристократ выразился о слабости принца и посмел вслух и прилюдно усомниться в его возможности вообще править. Но даже после этого брат попытался сгладить конфликт взамен на публичные извинения, но барон будто вообще потерял какое-то чувство ранга. Он публично выразил свою поддержку Эртасу и сказал, что именно младший принц, здоровый и сильный, должен править Лордираном, а не ущербный Валериан. Это стало последней каплей, и только король собирался покарать наглеца и вышвырнуть с банкета, как Валериан показал себя в полной красе. Эта сцена встала перед Калией так же ярко, как и 2 года назад, на колени. Тон принца из мягкого и спокойного стал холодным и отдавал твердостью стали, а фиолетовые глаза будто подавляли всех. И тот барон, даже не поняв сам, повиновался и буквально рухнул на колени, обливаясь потом. Валериан шагнул к нему в упор и, схватив за лицо, приподнял. «Ты можешь считать меня недостойным или ущербным, но не смей ставить мой авторитет и власть под сомнение публично, пес. Мне глубоко плевать, что вы все обо мне думаете, но вы будете повиноваться, а если придется и бояться». И после того, как эти слова отпечатались у всех замерших аристократов, принц отпустил барона, и едва тот успел вздохнуть спокойно, как принц поднес к его лицу перстень, требуя повиновения и подтверждения клятвы верности. И едва барон, скованный страхом, поцеловал перстень в коленопреклоненной позе, как спустя секунду по его лицу прилетела оглушительная пощечина от принца, а за ней тыльной стороной вторая, с еще большей силой, и за ней третья, которая свалила барона на пол. «Прочь с банкета, отец решит, какой штраф с тебя взять и какие извинения ты принесешь, ведь своей выходкой ты посмел оскорбить именно короля, и пока не научишься вести себя в высоком обществе, не смей являться ко двору». Несмотря на откровенную жуть поведения, аристократы после такого проявления силы больше никогда не позволяли себе прилюдно усомниться во власти принца. А юные леди, увидев наконец в симпатичном, но хрупком юноше силу, начали стрелять в его сторону глазами и оказывать знаки внимания. Тогда, поддавшись ревности, и видя, что после такого вот проявления твердости ее брату стало еще тяжелее, она воспользовалась поводом отвести его обратно в покой. Но ей не давал сейчас вопрос цены, которую брату пришлось заплатить за несколько лет ее свободы. «Что тебе пришлось ему пообещать, ради моей свободы?» Она нежно повернула его голову и снова заглянула с беспокойством в глаза Валериана. «Ничего, о чем тебе стоило бы переживать, дорогая сестра?» Он почти всегда звал ее именно так. Эртас всегда обращался к ней по имени, как и отец. И только Валериан называл ее дорогой, и проявлял нежность в непубличном общении. Тот барон действительно был из фракции аристократов, которые поддерживали ее младшего брата. Но Эртас, несмотря на свои сложные отношения с братом, публично выражал к нему как к старшему почтение и не спорил, хотя наедине или при малом круге особо приближенных позволял себе даже немного грубости. Сам Валериан относился к попыткам брата отстоять свою независимость и проявить себя, с легкой благожелательностью. Но тем не менее старший принц почти никогда и никого не посвящал в свои личные проблемы. Он либо просто ничего не рассказывал, либо отводил подозрения и говорил нечто подобное тому, что сказал ей сейчас. И все же Калия не хотела так легко сдаваться. «Валериан, ты всегда стараешься меня поддержать, и я знаю, насколько скрытным и самостоятельным ты бываешь. Чем ты пожертвовал ради меня?» Принцесса смотрела на брата с такой твердостью, какой только могла. Но стоило принцу лишь стать чуть серьезнее самому, как она сразу стушевалась и поспешила отвести взгляд. Такой Валериан не то, чтобы ее пугал, но определенно не терпел инакомыслия. И все же он устало выдохнул. Брат слишком баловал ее и позволял очень многое.